Глава 16. Мне снилось лето. Какое-то другое, жаркое лето. Белые облачка в синем небе, упоительно пряное разнотравье, большой клетчатый плед, расстеленный прямо на земле, маленькая корзинка для пикника. Не хватало только одного. Его. Длинная темная тень упала на мое лицо, и я, даже не открывая глаз, поняла, кто же это. Деймир. Мой Деймир. Я потянулась, как довольная, сытая кошка, подалась к нему, вдыхая бесконечно родной и желанный запах, и чуть не заурчала, когда сильные руки привлекли меня к себе, затянули в жаркие объятия. Мари. Губы коснулись шеи, ключиц чуть выше выреза тонкого платья. Дэй поймал мою руку, поднес к лицу, целуя каждый палец по отдельности. И я вдруг явственно ощутила тяжесть кольца на безымянном пальце, и ладонь любимого мужчины коснулась моего живота. «Ну, как вы тут? Как вы тут? Как вы тут оказались?» Меня грубовато встряхнули за плечо. «Дьеса, здесь нельзя спать!» Яркий свет бил прямо в глаза. За пределами светлого круга все еще стояла ночь, а значит, я проспала не так уж и долго. Сонно сощурившись, я вгляделась в лицо склонившегося надо мной человека и заметила на форменной куртке нашивки полицейской службы. «Что вы тут делаете?» Терпеливо повторил полицейский, дождавшись, когда я немного приду в себя. «Вам нужна помощь. Вас ограбили? Похитили?» Я затрясла головой. «Нет, нет, что вы, все в порядке». «Где вы живете?» Я замялась, не зная, что ответить. «Ну, это я...» Полицейский вздохнул, верно приняв меня за подгулявшую девицу, забредшую слишком далеко от центральных улиц. «Документы есть». Покопавшись в кармане юбки, я вытащила паспортную карточку. Полицейский придирчиво осмотрел документ. «Хири?» Темные брови взметнулись вверх. «Это где?» Я объяснила, стараясь как можно меньше вдаваться в подробности. Мужчина нахмурился, еще раз оглядев меня с головы до ног. «В какой гостинице вы остановились?» — спросил он. На туристку-провинциалку, приехавшую посмотреть столицу, я, верно, походила мало, поскольку ни одной гостиницы в Хельфасте не знала. «Вы к кому-то приехали? У вас есть обратный билет?» «Ну, я... У меня есть билет с открытой датой, но Северный экспресс временно отменен из-за обвалов». «Покажите». «Не могу. Понимаете, он сгорел. Но я помню его номер, правда-правда. Хотите, назову?» Полицейский посмотрел на меня сукоризной. «Дьеса», — строго сказал он. «Вообще-то у нас в городе не принято жить на улице. Если у вас нет работы, украли деньги или вам негде жить, обратитесь в мэрию, в отдел социальной защиты. Если вы обладаете нужными городу способностями и навыками, вам помогут трудоустроиться и дадут общежитие». Или бесплатно предоставят настоящий обратный билет в ваш Хири. «Спасибо», — пробормотала я. «Но ничего не нужно. Все в порядке, правда?» Я попыталась встать, но рука в белой перчатке железной хваткой сомкнулась на моем запястье. «В любом случае, я вынужден отвезти вас в участок», — сказал он. «Утром к вам пришлют работницу соцзащиты. У нас в Хельфасте нет бродяг. Если человек, полицейский многозначительно посмотрел на меня, попал в затруднительное положение, каждый уважающий себя гражданин Хельфаста, от рядового служащего до самого мэра города, будет рад оказать вам содействие, помочь». «Только не говорите мэру Ноуру», — нервно воскликнула я. Полицейский нахмурился и снова внимательно посмотрел на меня. Взгляд его задержался на моих исцарапанных руках, порезах и ссадинах, полученных в неравной борьбе с волками. Я тут же пожалела о сорвавшихся с губ словах и плотнее запахнула платок, прикрывая синяк на предплечье. «А при чем тут Лэр Ноур?» подозрительно тихо поинтересовался полицейский. «Я просто подумала, что его ставят в известность о подобных случаях». Торопливо пробормотала я, на ходу придумывая оправдание. «Не хотелось бы опозориться перед таким высокопоставленным человеком». «Диесса», — устало вздохнул служитель закона. «Я вас разочарую. Несмотря на то, что наш мэр пока не женат, девушки вроде вас совершенно не в его вкусе. Не надейтесь понапрасну». Наверное, я многое могла бы сказать о вкусах мэра, но сочла за лучшее промолчать. Никогда прежде я не попадала в полицейский участок. Строгие выговоры и обязательные работы в университетской столовой или маленьком огородике для выращивания алхимических трав — вот худшее, что мы с Крастоном получали даже за самые дерзкие выходки. Лишь однажды, за срыв практики по анатомии, Крас придумал зелье, оживляющее кости, которое, разумеется, не сработало, как было изначально задумано, и вместо скелета оживило зубные протезы пожилой преподавательницы. Ректор пригрозил отправить нас на ближайшее кладбище в поисках наглядных пособий. Но, конечно же, не привел угрозу в действие. В глубине души я была уверена, что преподаватели просто испугались предоставлять Крастону столько бесплатного материала для новых экспериментов. И вот теперь, сидя на жестком стуле рядом с настоящими камерами для настоящих заключенных в настоящем отделении полиции припортового района, пока уставшая дежурная переписывала в учетную карточку мои данные и ставила короткие прочерки, не зарегистрирована, работы не имеет, адрес фактического проживания в Хельфасте назвать отказалась, я чувствовала себя настоящей преступницей. Живое воображение нарисовало строгого мужчину в черной форме, равнодушно зачитывавшего смертный приговор посреди людной ратушной площади. Казнить нельзя, помиловать. Единственная маленькая комната в женском блоке, всего на три койки, оказалась занята шайкой карманниц-полукровок. «Проблема», — вздохнула дежурная. В уставшем взгляде женщины мелькнула тень сочувствия. «Щипачки-то наши и потеснились бы, да жалко мне девчонку. Она хоть и неразговорчивая, но с виду-то приличная. Сразу ясно». Она покосилась на мои ссадины. «Случилось у нее что-то. Да толку-то не скажет. По своей знаю. Любят они, дурёхи, кавалеров покрывать почем зря». Она осуждающе покачала головой, думая о чем-то своем. Внутри вспыхнуло негодование, но я вовремя прикусила язык. «Ну не отпускать же ее, — возразил полицейский, который привел меня сюда, — раз идти ей некуда. «А мы ее к мужикам определим», — предложил вдруг второй дежурный. Полицейская задумчиво потрогала подбородок. «Это можно». Я испуганно дернулась. «Лучше уж уличные карманницы, чем оказаться запертой в камере, полный мужчин». Заметив мой взгляд, женщина усмехнулась. «Ты, девочка, не бойся». Она протянула мне снятое со стеллажа одеяло, и я прижала его к груди, точно щит. В мужском блоке сейчас тихо. К нам морячков привезли пару часов назад. Марё вычудили. Слышала, может. Плыли за кораблем от самого Свейхельма. Но на расстоянии держались. А как в наш залив вошли, так и заголосили на все лады. Вот морячки в воду и попрыгали. Одним словом, мужики. Холостые, безмозглые да горячие, что с них взять? Хорошо, хоть берег близко выловили. Тяжелых в больницу отвезли. А этих, кто покрепче, сюда. Проспятся, зелье хлебнут, да и все. Так что еще часов 20 от их соседства тебе вреда не будет. К тому же камеру выделим отдельную, не пролезет никто, даже если захочет. Посовещавшись, полицейские согласились определить меня в одиночный карцер мужского блока, отделенный от других камер двумя рядами решеток. Дежурный мужчина грубовато схватил меня за предплечье, пальцы легли ровно на ушибленное место, заставив болезненно поморщиться, и потащил в зарешеченный коридор. Несмотря на заверение дежурный, я бы все же предпочла соседство с карманницами. Но моего согласия, конечно же, не требовалось. Одиночная камера, 2 на 2 шага с единственной койкой, показалась мне тесной клеткой. Но я не стала жаловаться. По крайней мере, за двумя решетками я чувствовала себя в безопасности. К тому же полицейские оказались правы. Зачарованные моряки, выловленные из залива, около десятка крепко сбитых мужчин в мокрых тельняшках, мирно спали в повалку в ожидании утра и прибытия специалистов из городской больницы. Заперев меня, полицейский вышел, прикрыв за собой дверь. Время до утра потянулось невыносимо медленно. Забравшись ногами на койку, я считала минуты до прихода обещанного соцработника и долгожданной свободы. Положение мое было хуже некуда. Когда в коридоре раздались приглушенные голоса, один из которых точно принадлежал женщине, я уже была готова почти на что угодно, лишь бы выбраться отсюда. Назначит обязательные работы — прекрасно. Будет возможность дождаться Крастона. Отправят домой — тоже не самый плохой вариант. Главное — снова оказаться на свободе. Но когда в замке повернулся ключ, и на пороге возникла женщина, которую я меньше всего ожидала увидеть, моя решимость угасла. Льера Ульва, коллега Деймера, бесстрашно прошла мимо камер со спящими моряками и остановилась прямо передо мной. Темные волосы были собраны в идеальную прическу, блузка слепила глаза белизной, стрелки на брюках тщательно отглажены. И тем не менее Свейландка выглядела несколько потрёпанной. Руки и лицо расчертила сеть мелких ссадин, ногти, покрытые свежим бесцветным лаком, были острижены буквально под корень. Открытый лоб наискось пересекала длинная царапина, умело замазанная пудрой, но все же заметная вблизи. «Дьеса Саами?» Непривычно мягко и дружелюбно поприветствовала меня Льера. Казалось, разговаривать с кем-то через решетку камеры было для нее делом вполне привычным, и даже то, что я вдруг оказалась в полицейском участке, ничуть не удивило ее. Синие глаза смотрели ясно, прямо. «Я взяла ваше дело, потому что, как вы понимаете, сложившаяся ситуация требует деликатности». Льера Ульва многозначительно приподняла брови, особенно учитывая, о ком идет речь. «Шумиха в прессе сейчас совершенно ни к чему. Нужно действовать спокойно и без лишнего шума. Скромная церемония в уединённой обстановке вполне подойдет. «Какая церемония?» — ошарашенно спросила я. Льера растянула губы в улыбке, посмотрела на меня, ласково, сочувственно, и задала очередной вопрос тоном, каким взрослые люди разговаривают с маленьким глупым ребенком, не понимающим простейших вещей. «Когда бы вы хотели запланировать свадьбу, Дьеса Саами?» «Какую свадьбу?» Жуткое подозрение холодом скользнуло по телу, вызвав неприятную дрожь. «Вашу, разумеется», — мягко мурлыкнула Свейландка. Я отшатнулась от нее в глубину камеры, подтянув к груди одеяло. «Я не хочу свадьбы». «Разве?» Темные брови взлетели вверх. «У меня сложилось впечатление, что ваши намерения достаточно серьезны. Вы же приличная Дьесса, не разменивающая себя на пустые мимолетные отношения, так распространенные сейчас в вашей среде. Традиционный северный уклад жизни, многодетная семья, строгие нравы, девушки, в большинстве своем хранящие девственность до свадьбы. Насколько мне известно, ваши родители не поощряют добрачные и внебрачные отношения. А вот ранние брачные союзы среди коренных ньеландцев севера только приветствуются. Вы очень хорошо осведомлены о наших нравах, — холодно проговорила я. Свейландка кивнула. Сами понимаете, Дьеса Саами, свадьба для вас — это лучший вариант. Полагаете? Льера безразлично дернула плечом, всем видом давая понять, это лишь плоды хорошо проделанной работы, ничего личного. Но что-то в глубине синих глаз мешало поверить в абсолютную незаинтересованность Льеры Ульвы. Разумеется. Я с вызовом скрестила руки на груди. Вообще-то мне всегда казалось, что предложение должен делать мужчина, а не соцработник. Уголки алых губ приподнялись в смутном подобии улыбки. Свейландка, казалось, нисколько не обиделась на резкость моих слов. Я не соцработник, а старший сотрудник городской службы безопасности», — проговорила она. «Диеса Саами, вам нужно понимать, что в данной ситуации мужчина вам предложение не сделает. Иногда», — она со значением посмотрела на меня, — «нам, женщинам, надо самим брать судьбу в свои руки». В другой ситуации я, быть может, и согласилась бы с ней, но не сейчас. Я не хотела получать предложение обманом или хитростью. Не с Деймером. Только не с ним. Не сделает, значит, и свадьбы не будет. Свейландка тяжело вздохнула. В ее руке, словно из ниоткуда, возник ключ. Щелкнул замок, протяжно скрипнула, открываясь дверь. Но вместо этого, чтобы выпустить меня, Альера Ульва зашла внутрь. Немедленно захотелось отсесть как можно дальше, но пятиться в одиночной камере было уже некуда. От Свейландки неприятно пахло сильными духами, пудрой и, совсем чуточку, чем-то горьковатым и резким. Порывшись в сумке, Льера извлекла объемный термос и отвинтила крышку. Пряный запах травяного чая защекотал ноздри. Легкий хлопок, вспышка магии, и высокая крышка разделилась на два тонких железных стаканчика. Льера Ульва наполнила один из них чаем и протянула мне. Я не сразу рискнула взять из ее рук напиток. Конечно, вряд ли она собиралась отравить меня. Особенно здесь, в полицейском участке, в присутствии стольких свидетелей. Но я все равно медлила, сжимая в ладонях горячий стаканчик и зябко передергивая плечами. Увидев мое замешательство, Льера вновь вздохнула и налила чай себе, осушив стаканчик одним большим глотком. Синие глаза глянули на меня с немым укором, обвиняя в излишней мнительности. Только после этого я, наконец, осмелилась притронуться к принесенному напитку. Чай показался мне очень сладким и пряным. Непривычные специи, отдающие слабым ароматом хвои и горных трав, немного горчили на языке, но не сглаживали почти приторной сладости. Допивать я не стала. Забрав из моих рук полупустой стаканчик, Свейландка опустилась передо мной на корточки. Ее взгляд, так же, как взгляд полицейского несколькими часами ранее, пробежался по моим исцарапанным рукам, синякам и ссадинам. Закончив осмотр, Льера заглянула мне в глаза и, увидев там что-то, ведомое лишь ей одной, задумчиво кивнула. «Марита». Ее голос смягчился, хотя, казалось, мягче уже было некуда. «Мари, поверь, я понимаю, что ты в смятении. Понимаю, что произошедшее может казаться тебе постыдным. Увы, я не понаслышке знаю, что может сделать мужчина с девушкой, если получит такую возможность, особенно если этот мужчина свейландец». Она вздохнула, на мгновение отведя взгляд, и этот тоскливый вздох был единственным за наш разговор, что показалось мне настоящим. «Но здесь, в Ньеланде, ты можешь не бояться его высокого положения. Мы живем в стране, где справедливость существует для всех. Если Лэр изнасиловал тебя, если принудил к половому акту без твоего согласия, без расписки об отсутствии к нему претензий, на него можно найти управу. Одно твое слово, и я помогу. Нет». Свейландка прикоснулась к тыльной стороне моей ладони, провела пальцем по коже, в нескольких миллиметрах от царапины, оставленной шипами. «Не надо бояться, Мари», — проникновенно прошептала она. «Закон защитит тебя». Я резко отдернула руку. «Вы не поняли. Никто ни к чему меня не принуждал. То есть акт был добровольным». Это окончательно вывело меня из себя. «Послушайте, я совершенно не понимаю ваших вопросов, Льера Янсен. Льера Янсен». Выпрямившись, я посмотрела на нее сверху вниз. «Я приехала в Хельфаст, планируя встретить своего университетского друга, с которым мы собирались заняться поиском помещения для нашего будущего предприятия. К сожалению, его поезд задержался, и мне пришлось заночевать одной в городе. Так я оказалась здесь. Ни о каком вынужденном половом акте со свейландским мужчиной, и тем более о насилии, речи не идет». Свейландка нахмурилась. «Ты сильно ошибаешься, девочка, пытаясь его выгораживать», — сквозь зубы процедила она. «Он не оценит, поверь мне. Не понимаю, о ком вы». Она поднялась, нависнув надо мной, словно волк, изготовившийся к прыжку. Все напускное дружелюбие пропало. Теперь ее вид источал неуловимую угрозу. «Если ты промолчишь, маленькая дурочка, он так и останется безнаказанным. Сильным, успешным, всемогущим, способным получить все, что только пожелает, и выйти сухим из воды. А с женщинами... С женщинами общество поступает иначе. Наказание за твое распутство ляжет тяжелым клеймом не только на тебя, но и на твою семью. Думаешь, легко им будет терпеть унизительные шепотки соседей? А твои сестры? Кто же возьмет замуж сестер развратной девицы? Моя семья не ваша забота, Льера Янсен. Кажется, и не твоя, раз ты так легко жертвуешь их благополучием, — парировала Свиландка. Подумай хорошенько. Из жалкой провинциалки с лосиной фермы ты можешь стать столичной Льерой, получить деньги, статус, обеспечить семью. Я шагнула вперед, оттесняя безопасницу к выходу из камеры. Благодарю за заботу, Льера Янсен, но нам с вами не о чем говорить. На несколько долгих мгновений в камере воцарилось напряженное молчание. Льера прожигала меня взглядом, но я упрямо молчала, стиснув зубы. Наконец она сдалась. «Как скажешь, девочка. Смотри, не пожалей потом о своем решении». Окинув меня напоследок мрачным, неприязненным взглядом, Льера вышла, громко хлопнув дверью камеры. Что-то отскочило от каменного пола, звякнуло и затихло, заглушённое нарочито громким перестуком каблуков. Суетливый дежурный полицейский еле успел распахнуть перед Свейландкой проход. Минута... И в блоке предварительного заключения снова стало тихо. «Похоже, ты провела сегодня веселую ночку, а, малышка?» Послышался чей-то глумливый голос. Я испуганно обернулась. Напротив меня, отделенный лишь двумя решетками и узким коридором, стоял мужчина в рваной, но сухой, полосатой тельняшке. В отличие от спящих товарищей, он не выглядел измождённым или зачарованным до полубезумия магией морских дев. Маленькие, глубоко посаженные глаза моряка маслянисто блестели в тусклом искусственном свете. Поймав мой взгляд, он ухмыльнулся и нарочито медленно облизнул губы. Еще двое мужчин, стоявших чуть позади первого, угодливо рассмеялись. «Вот не понимаю, что вы, нормальные девчонки, находите в этих синеглазых?» Заключенный презрительно сплюнул на пол. «Волочитесь за ними, как течные кошки. Отдаетесь за смазливую внешность и призрачную надежду на хорошую жизнь. И где он теперь, твой дорогой любовничек? Небось, сладко спит рядышком с законной супругой, пока ты отдыхаешь тут с нами. Ну да ничего, мы тоже можем хорошо провести время с тобой, малышка. Очень хорошо». Он сделал шаг из темноты, подойдя вплотную к разделяющей нас решетке, и я инстинктивно попятилась. Перебитый нос, натруженные мозолистые руки моряка с поблекшими синими татуировками и щербатый оскал выдавали в мужчине драчуна и завсегдатая портовых кабаков, а от кривой улыбки все внутри сжалось в нервном спазме. Он никак не мог добраться до меня, но мне все равно стало страшно. Мясистые пальцы сомкнулись на прутьях решетки. «Ничего», — вкрадчиво повторил моряк. «Мы с друзьями покажем тебе, что настоящие ниеландские мужчины ничуть не хуже этих тощих свинских хлыщей. А кое в чем? Мужчина со значением опустил взгляд вниз. «Даже лучше». Он на мгновение присел, но тут же выпрямился, сжимая что-то в огромном кулаке. Предчувствуя недоброе, я взглянула на его руку и едва не закричала. Опасный заключенный держал обронённый Льерой Ульвой ключ. А в следующую секунду я заметила, что засов на моей камере остался открытым. Льера слишком сильно хлопнула дверью, и механизм не успел закрыться как надо. В голове мелькнула мысль, что оброненный ключ и незакрытая камера — Это слишком для простой случайности. Но, честно сказать, прямо сейчас поведение Эльеры Ульвы волновало меня меньше всего. Надо было позвать на помощь, но язык словно прирос к небу. Я попыталась подать голос, но из груди вырвался лишь невразумительный писк. Мужчины расхохотались. «Не ломайся, милочка». Главный заводила глумливо осклабился. Похоже, моя паника только сильнее раззадорила его. «Один, два или четыре. Для тебя уже никакой разницы. Все одно порченная девка. А так хоть узнаешь, что такое настоящий мужской». Расширившимися от ужаса глазами я обреченно наблюдала, как мужчина просунул через решетку толстую руку и зашуршал ключом в замочной скважине. В глупой и бессмысленной надежде отсрочить неизбежное я прижалась к холодной стене. Щёлк.